но ему не спалось. День был исключительно хорош. Солнце настолько сильно согревало палатку, что в ней было даже жарко. У нас праздничное настроение. Наши сводки погоды помогли перелету Громова через Северный полюс. На радостях мы с Теодорычем отправили на Большую Землю в газеты такую радиограмму. Наши маленькие палатки среди торосов и трещин почти незаметны, поэтому для лучшего нахождения нас мы намалевали для Громова красный круг диаметром в 150 метров. К сожалению, низкая облачность и туман не позволили экипажу самолета сбросить нам письма и газеты. Пролетая над полюсом, экипаж самолета послал нам приветствие. Привет завоевателям Арктики Папанину, Кренкелю, Шершову, Федорову, экипаж самолета АНТ-25, Громов, Юмашев, Данилин. С огромной радостью узнали мы о новом рекорде Громова. Рады, что наши сведения о погоде помогли перелетам славных советских летчиков. На перекрестке всех меридианов светофор открыт. Добро пожаловать! Папанин, Кренкель. 17 июля. Петр Петрович занялся промером дна. Он налаживал лебедку, очищал тормоз и начал выпускать щуп для взятия пробы грунта. Это очень своевременно, так как я получил запрос из Москвы дать для Международного конгресса геологов сведения о морском дне в районе Северного полюса. Промер показал глубину 4395 метров. Таким образом, дно океана по пути нашего дрейфа пока продолжает понижаться. Начали выбирать лебедку. Работали все в течение 4 часов без перерыва. Дул ветер, было холодно, сыро, но временами нам приходилось раздеваться, до того становилось жарко от работы. После обеда Петр Петрович стал опускать вертушку, чтобы проследить за дрейфом, а в свободные минуты раскладывал грунт морского дна в аккуратные пакетики из целлофана, чтобы в сохранности доставить его в Москву. Эрнст и я учимся у Петра Петровича гидрологическим исследованиям, чтобы посильно помогать ему. Ночью Теодорыч передал в Москву материалы к Международному конгрессу геологов. Я почувствовал себя плохо, тошнило, болела голова. Пурга — это наш бич. Она заваливает снежным покровом наше хозяйство, заметает протоптанные дорожки к палаткам и базам. Сколько дополнительной тяжелой работы после пурги. Эрнст Теодорыч связался с голландским радиолюбителем. Тот сказал ему: «У нас в газетах сегодня напечатаны сводки погоды с Северного полюса. Если вам нужно что-либо передать в Москву, я к вашим услугам. Знаете ли вы, что ваши летчики побили мировой рекорд дальности полета?» Эрнст Теодорыч ответил: «Как же? Мы их обслуживали метеорологическими сводками. Обнаружили новые явления на нашем ледяном поле. Под утро началось сильное торошение. Позже мы увидели огромный ледяной вал высотой 8-9 метров и длиной до сотни метров, поднявшийся во время торошения на нашем поле. Но это уже не беспокоит нас. Обстановка стала привычной, мы полностью освоились и приспособились к местным условиям, и весь распорядок жизни подчинен лишь одному основному требованию — сделать как можно больше научных наблюдений». 19 июля. Экспедиционный запас спирта остался на острове Рудольфа, мы забыли захватить его с собой. Петр Петрович предложил оригинальный способ разрешить проблему получения спирта для фиксирования экспонатов по гидробиологии, перегонять коньяк в спирт. Мне пришлось срочно соорудить самогонный аппарат, и Петрович стал заниматься делом, возможным только на дрейфующей льдине — уничтожать коньяк. Из бутылки коньяку получается 500 граммов чистого спирта. Если бы кто-либо застал его за таким занятием на Большой Земле, то наверняка признал бы сумасшедшим. Теперь темой нашего разговора стала загадка. Нарочно или случайно летчики забыли спирт на Рудольфе. Отчасти виноват здесь я сам. Чтобы лучше уберечь от соблазна наши запасы коньяка, приготовленные для дрейфа, я на бочонках с коньяком написал «спирт», а на бочонках со спиртом — «коньяк».